Глава 12. Раздавшийся стук в дверь удивил меня, поскольку я никого не ждал, а отправившись открывать, к своему огромному удивлению, увидел за порогом Данила. «Ты что тут делаешь?» Я протянул руку поздороваться, и на ней тут же застегнулся браслет наручников. «Привет, Вань!» После этого поздоровался он сам и показал на комнату. «Впустишь?» «Это что за новый прикол?» Я потряс руку, которая была теперь пристегнута к его руке. «Приказ Юрия Владимировича». Он пожал плечами. «Не знаю, что ты еще натворил. Меня вызвали в кабинет начальства, дали билеты, суточные, и отправили сюда». «Данил, ну ты же понимаешь, что это не выход?» И я еще раз потряс рукой. Железные звенья наручников бряснули между собой. «Я, конечно, хорошо к тебе отношусь, но вдруг ты утром проснешься без руки?» «Ну что же, тогда у Лены будет муж-инвалид, а у нашего ребенка отец-калека». Философски пожал он плечами, садясь рядом со мной на кровать. «Суки, вот знали же, кого послать!» Мгновенно расстроился я. «Лучше бы кого-то другого». «Так Вань потому и прислали». «Ладно, снимай их. Даю тебе честное слово, никуда без тебя не буду ходить». Он глянул на меня, понял, что я говорю серьезно, и тут же снял с помощью маленького ключа с нас наручники. А я тяжело вздохнул. Руководство и впрямь слишком хорошо меня изучило. Прислали бы какого-нибудь неадеквата, он бы выполнял приказ до конца, что, конечно же, привело бы к неминуемому конфликту. А Данил был слишком хорош для слепого следования приказам. «Как дела у малышки?» Потер я натертую даже за такой небольшой промежуток времени металлом кожу. «Растет не по дням, а по часам». Мягкая улыбка расплылась по его лицу. «Это хорошо». Я задумчиво почесал затылок. «Но я сразу тебе скажу, что твое прибытие вносит в мои планы большое неудобство». «Думаю, руководство и пыталось предотвратить эти твои планы», — хмыкнул он. «Я слышал, опять какой-то шум начался у следаков». «Ну, газеты, тем не менее, пока молчат». Я показал ему на кипу периодики, которую покупал. «Да и обо мне притихли. Вон, Борзова хвалят на все лады. Он теперь национальный герой. Все шансы выиграть чемпионат СССР и Европы». Данил пожал плечами. «В чем я тебе помешал? Можем договориться, если расскажешь». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а «Лучше бы идиота какого-нибудь». Он хмыкнул, но промолчал. «В общем, Сочи — это просто мекка для картежников и шулеров самых разных мастей. Облапошивают приезжающих отпускников в промышленных масштабах. Я сначала хотел заняться ими, но тут во время поездок по городу обнаружил более интересный случай. Я посмотрел на него, а комитетчик внимательно слушал. Черная икра из Каспия попадает сюда, в Сочи, и ее массово продают на развес в ресторанах. И что самое интересное для нас, иностранцам?» Я решил на этапе создания рыбной империи магазинов «Океан» предотвратить получение огромной власти Министерством рыбной промышленности, которое получило в обход Минторга право продавать все выловленное в море в своих магазинах. Замкнутый цикл — от вылова рыбы до ее транспортировки, разделки и продажи конечному потребителю — в конце 70-х привел к таким злоупотреблениям и коррупции, что все вышло на всесоюзный уровень в виде рыбного дела. Нет, я не против был магазинов «Океан». Полезное это дело. Но точно против, чтобы гражданам продавали полуфабрикаты из плавников, голов и прочей требухи под видом полноценного филе рыбы или обеспечивали обвесы в виде ледяной глазури, что практикуется в России до сих пор, когда лед весит 20, а то и 30% от всей массы основного продукта. Поэтому я решил, пока основные участники событий не развернулись во всю ширь и не скупили на корню всех причастных, приструнить их на начальном этапе пути. Нужно было не допустить выхода отчетности по продажам рыбной продукции из Минторга, а также установить дополнительный контроль за продажами в магазинах «Океан», первый из которых должен открыться здесь, в Сочи, только через год. «Ну, продают и продают. Тебе какое дело?» — удивился он. «Напиши заявление в милицию, пусть ОБХСС расследуют». «О, рано я тебя похвалил», — обрадовался я. «Ты, надеюсь, сейчас это несерьезно сказал?» «Ваня, я знаю твое мнение, что кругом взяточники и казнокрады, но поверь моему опыту, порядочных, ратующих за свое дело людей у нас гораздо больше». «Да? А я вот что-то крайне редко таких встречаю». Я пожал плечами, но продолжать спор не стал. «Хорошо, что ты намерен делать?» «Для начала установить, откуда и как в рестораны Сочи попадает черная икра», — ответил я. «А потому я буду по-прежнему вести роскошную жизнь, а ты выполнять роль моего охранника. Тем более, что это правда». Он скептически посмотрел на мою рельефную фигуру. Да ты сам кого хочешь обидеть можешь. А вот это знать посторонним совсем не обязательно, заверил его я. Как ты насчет перекусить? Голоден. Все, что ответил мне комитетчик. Поехали, покажу тебе, как питаются люди, далекие от сахи и наковальни. Вызванное такси доставило нас к знакомому уже ресторану «Камелия». И швейцар, только увидев меня, мгновенно открыл дверь, получив свои законные 5 рублей. «Рад вас видеть, сэр!» Ко мне мгновенно подлетел метрдотель, который сам вместо официантов обслуживал всегда мой столик. Что было неудивительно за такие-то чаевые, какие я ему оставлял. «Да, добрый день!» На английском поприветствовал я его тоже и небрежно кивнул в сторону угрюмого Данила, который осматривался в помещении. «Навязали мне ваши русские партнеры охранника, боятся за мою безопасность. Посадите его за другой столик, но рядом со мной, пожалуйста. И изменю что-то попроще, но хорошего качества». Он хоть и удивился этому, поскольку охрану в СССР имели люди только очень высокого полета, но тут же все выполнил. И вскоре Данилу принесли еду, а мне таскали, кроме всего прочего, черную икру, которую я не очень-то и любил, но, как и Верещагин, был вынужден есть ее в каждое свое сюда посещение, чтобы создать нужный образ. «Любезный!» Едва я поднял палец, как перед столом оказался тот же парень. «А как бы мне купить такой замечательной икры для себя, в более транспортабельном виде?» «Сожалею, но мы не продаем ее на вынос», — ответил он. «А если 100 банок?» — тихо сказал я. Парень задумался. «Вы будете у нас сегодня на ужин?» — спросил он. «Собирался. По крайней мере, я так и не нашел ничего более приличного в городе. Тогда приходите, я спрошу у знающих людей». Щедро расплатившись, я встал и отправился на выход, а Данил последовал за мной. Поздно вечером в привычное время мы вернулись на ужин, и почти сразу к нам подсел весьма благообразного вида мужчина в костюме простого советского чиновника. «Простите, вы немного понимаете меня, а я не говорю по-английски», — начал он разговор. «Я understand вас», — страшно коверкая слова ответил я. «Мне сказали, что вы интересовались икрой». «Да, мне не 200 маленький банка по 50 грамм by my friend». «Это будет стоить 2000 рублей», — осторожно сказал он. «Тара?» — тут же заинтересовался я. «Стандартные железные банки». «Take it», — обрадовался я, доставая кошелек и под его все более охреневающим взглядом выкладывая оттуда на стол всю сумму. «Стойте, подождите!» — едва не замахал он руками. «Не здесь, не сейчас». «Вай!» — опечалился я, собирая купюру обратно. «Когда?» «Завтра приходите вечером сюда же, к черному входу». «Гуд!» — ответил я. И он быстренько смотался из-за столика. А я заказал ужин, не забыв про Данила. Ночью, лежа на одной кровати, но хотя бы под разными одеялами, когда я уже засыпал, он внезапно спросил у меня. «Иван?» «Угу». «Спишь?» «Угу». «Зачем ты это все делаешь? Зачем бьешься головой о стену? Хотя легко мог убежать на запад. Все дороги для тебя там открыты». «Тебя попросили еще и проверить меня на преданность родине?» Я открыл глаза и хмыкнул. «Иван, мне для себя это понять нужно, не для конторы». «Ну, — задумался я, — не скрою, мелькали у меня разные мысли после того говна, что на меня за эти годы вывалилось в любимой стране». «Почему же тогда остался?» «Это рано или поздно все равно случится». Не стал скрывать я. «Сейчас рано. Если уеду я, умрет от почечной недостаточности Андропов. Товарищи Белого лишат всех наград и отправят на пенсию, чтобы не мешал другим воровать. Что тогда будет, Данил?» Он промолчал, сердито засопев. «А я тебе скажу. Дальше пи***ть о стране. Многие чинуши говорят, наша плановая экономика неэффективная. Нужно брать пример с Запада. А я тебе скажу, что страну развалит не экономика. А те, против которых мы сейчас боремся — взяточники, коррупционеры, хапуги, цеховики, бандиты и прочие элементы, которые, прикрываясь коммунистическими лозунгами, разворовывают страну. Я видел все доступные экономические отчеты, прочитал все доклады министерств за последние 20 лет. И то, что я после анализа увидел, не сильно обрадовало. Поэтому пока у меня есть помощь от КГБ, буду это делать. Наверное, это странно звучит именно от меня, но что бы там ни говорили писаки, я люблю свою страну и народ». Я замолчал. «Вань, что ты там увидел в нашем будущем?» — тихо сказал он. «Тебе этого лучше не знать, Данил, а то и так спать мне не даешь по ночам. А если скажу, так и вообще покоя от тебя не будет. «Всё, спи давай», — закончил разговор. И сам закрыл глаза, повернувшись на другой бок. Вечером следующего дня мы нашли у фарцовщиков вместительную югославскую спортивную сумку и с ней отправились на сделку. Банки с икрой были по 50 грамм в каждой и расфасованы по картонным ящикам по 50 же штук. Мы их просто пересыпали в сумку, и Данил, закинув ее на плечо, отправился к ожидающей нас машине. Я же, отсчитав деньги, отдал их тому, кто вчера ко мне подсаживался. «Найс сделка! Гуд!» — улыбнулся я. «Гуд!» — с улыбкой пересчитывая деньги, ответил и он. Попрощавшись, я отправился вслед за Данилом. Затем позвонил Диме, который уже немного пришел в себя после похорон. Мне оставалось лишь выразить ему соболезнование и сказать, что есть дело. «Да, слушаю». «Завтра бери билеты, заберешь у меня сумку с черной икрой. Распродаж среди спортсменов. Думаю, улетит со скоростью света. Такая баночка имеет ценник 4 рубля 50 копеек. Но никогда в магазинах по такой цене не появлялась. Так что то, что мне ее продали по 10 рублей за штуку, и правда дешево. В Москве Дима с Женей покупали, бывало, и по 20 штук». «Сумку?» — тупо сказал он. «Да, наморозь льда в холодильнике и упакуй его в пластиковые пакеты, чтобы когда растает, не протек», — предупредил я. «И утром жду тебя здесь». «Хорошо». Он был удивлен, но не спорил. «Как родители?» «Плохо, Вань», — тихо сказал он. «Ладно, держитесь там и жду тебя», — закончил я разговор.